27 февраля 2006 года, 00:55, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Зажав в руке отмычку, Джейми изучила дверь черного входа. К небольшому алькову, над которым тускло светила одинокая лампочка, вели три ступеньки. Особняк, затерявшийся в глуши. Высока вероятность, что он оборудован охранной сигнализацией. Джейми сейчас меньше всего была нужна новая встреча с Дольфом. Вдруг он решит пристрелить ее и раз и навсегда покончить с проблемой. И если сигнализация все же сработает, то она как можно быстрее спрячется или войдет в дверь, оставленную открытой, разобьет окно в комнату, оказавшуюся без присмотра. Времени ломать руки в мучительном раздумье не было. Джейми поднялась по ступеням, воспользовалась отмычкой и постояла, ожидая сигнала тревоги, готовая спрыгнуть вниз и скрыться. Ничего. Джейми приоткрыла дверь на пару дюймов. По-прежнему все тихо. Пройдя в прихожую, она бесшумно закрыла за собой дверь. Лампочки в коридоре не горели, но отсветы из других комнат позволяли рассмотреть, что к чему. Обитая деревом дверь слева, судя по всему, вела на кухню, которую они только что видели с улицы. Открыв ее, Джейми шагнула внутрь. Это было просторное помещение в старом духе, кухня, в которой когда-то суетилась многочисленная прислуга, с большим камином в одном конце и длинным разделочным столом посредине. Дверь закрылась, и женщина, находившаяся на кухне в полном одиночестве, обернулась. Джейми еще никогда не видела такого ужаса, как тот, что появился у нее в глазах. «Как вы сюда попали?» — воскликнула женщина. Ее светлые волосы были острижены, подчеркивая форму лица, на ней были коричневые брюки и вязаный свитер. Притворяться незачем. Джейми молча продемонстрировала отмычку. «Зачем вы пришли сюда, в этот дом?» — продолжала женщина. «Исследование проходит прекрасно. Я по-прежнему нужна Алленде». «Вы Бритта?» — спросила Ричардс. «М-да». Это слово также было пронизано болью. «Я друг Йоргена Эдерса». «Все уже сделано? Вы законно...» «Что вы сказали?» «Я друг Йоргена Эдерса». «Значит, вы не она?» «Похоже, кем бы ни была это она, я не та, кого вы ждали». Бритта бессильно уронила голову на стол, и с самой глубины ее души вырвался сдавленный крик. «Я хотела совсем не этого». «Послушайте, я не знаю, что именно рассказал вам доктор Эдерс. Я жалею о том, что он со мной говорил. Я хотела только спасти своего сына. Какую мать можно в этом винить? А все остальное — вечная жизнь, уже безумие. Кому это нужно? Мир состоит из боли и предательства. Зачем за него держаться? Какой смысл? Уверена, что вы действовали из лучших побуждений». «Когда раковая опухоль поразила мозг доктора Эдерса, он начал говорить. Разумеется, он всегда много чего рассказывал. Я работала у него ассистенткой, мы с ним прекрасно ладили. Но затем он начал излагать невероятные теории о том, что люди с особой последовательностью митохондрийной ДНК не ломаются так быстро, как остальные». Это можно использовать для синтеза исправленной ДНК. Джейми решительно подошла к ней и заявила. «Послушайте меня. Все это можно будет обсудить позже. А сейчас я здесь прежде всего потому, что 15-летнему подростку, сыну моего близкого друга, грозит смерть. Где эти дети?» «Сын вашего друга? 15 лет? Который из них?» «Дэниел, так что, пожалуйста, скажите, где они. Вам самой даже не надо никуда ходить». «Я не могу». Бритта сползла на пол и прислонилась к ножке стола. «Иначе меня убьют. Я это точно знаю». «А мне показалось, вы только что говорили, что смерть — это хорошо». Бритта сверкнула глазами и ответила: «У меня есть сын. Я не могу бросить его». «Скажите, где заложники? Никто не узнает, как я их нашла. Вы останетесь здесь со своим сыном». «Пожалуйста. Мне кажется, вы не хотите, чтобы у вас на совести лежала гибель 5 невинных детей». Уронив голову на колени, Бритта стиснула кулаки, потом подняла взгляд и прошептала: «Хорошо, но вы никому не скажете, что об этом сообщила вам я». Дверь в коридор внезапно снова распахнулась, и на пороге появился тип с телосложением культуриста, которого Джейми уже окрестила Дольфом. Однако теперь он был не в недоумении, а в ярости. «Твой долбанный сын пропал!» — взревел здоровяк, обращаясь к Бритте. «Что? Этого не может быть!» — вскрикнула та, неловко поднимаясь на ноги. «Что он задумал? Это ты его надоумила?» Верзила приблизился к Бритте и схватил ее за руку. «О чем это вы? Как он мог пропасть?» «Мы с вами знаем, что в такую погоду Эрик не может выйти на улицу. Вы должны были присматривать за ним, черт побери! Не трогайте меня!» Почему-то прикосновение Верзилы помогло Бритте взять себя в руки. Она освободилась, повернулась к Джейми и предложила: «Идемте, я вас провожу». «Дорогая, ты что, спятила?» — прорычал санитар, выхватывая пистолет. «Ты никуда не пойдешь. Куда бы ни направился твой долбанный сын, ты должна его вернуть, иначе я за последствия не отвечаю». «Ты работаешь на Велеллу», — пробормотала Бритта. «Как я сама раньше не догадалась». «Почему-то мне кажется, что на Нобелевскую премию тебе рассчитывать нечего», — усмехнулся Верзила, направляя пистолет ей в лоб.